Глава шестая. В четверг утром, в четверть двенадцатого, автофургон Иглантерии ехал по шоссе номер 119. Завтра это шоссе запрудят автомобили, над ним повиснут сизые облака выхлопных газов, но сегодня оно пустовало. За рулем сидела Роуз. Эрни Келверт на пассажирском сиденье, а между ними на кожухе двигателя устроилась Нори, сжимая в руках скейт со множеством наклеек панковских групп далекого прошлого от Сталок 17 до Dead Milkmen. «Воздух так плохо пахнет», — пожаловалась Нори. «Это Престилстрим, дорогая», — ответила Роуз. «Он превратился в большое вонючее болото, вместо того, чтобы бежать в Моттон». Она знала, что причина не только в запахе пересохшей реки, но говорить об этом не стала. Они же все равно должны дышать. Так к чему волноваться еще и о том, что им приходилось вдыхать? — Ты поговорила с матерью? — Да, — мрачно отозвалась Нори. — Она поедет, но от идеи не в восторге. — Джоанни возьмет с собой продукты, когда придет время? — Да, полный багажник. Нори не стала добавлять, что первым делом Джоанни Келверт загрузит свои запасы спиртного. Продуктам предстояло сыграть вторую скрипку. — А как же радиация, Роуз? Мы не сможем обложить все автомобили свинцовой лентой. Если люди проедут через радиационный пояс раз или два, с ними ничего не случится. Роуз убедилась в этом сама, почерпнув соответствующую информацию из интернета. Она также узнала, что опасность радиации зависит еще и от силы лучей, но не видела смысла тревожиться из-за того, что не поддавалась контролю с их стороны. Самое важное — ограничить время воздействия. И Джо говорит, что радиационный пояс не широк. «Мать Джо не захочет уезжать», — сказала Нори. Роуз вздохнула, это она знала. День встреч имел плюсы и минусы. С одной стороны, мог замаскировать их отъезд, но те, у кого вне купола находились близкие родственники, хотели бы с ними повидаться. «Может, ее муж не вытянет счастливый билет», — подумал Роуз. Впереди показался салон подержанных автомобилей Джима Ренни с надписями на большом щите: «С тачкой будет вам везуха, большой Джим тому порука. Попросите у нас кредит». «Помни», — начал Эрни, — «я знаю», — прервала его Роуз, — «если кто-то там есть, просто разворачиваемся и возвращаемся в город». Но на стоянке все ячейки только для персонала пустовали, а на двери висело объявление «закрыто до последующего уведомления». Роуз торопливо объехала здание. Позади, на большой стоянке, рядами располагались легковушки и пикапы с приклеенными к лобовым стеклам ценами и слоганами вроде «Удачная покупка», «Сработан на совесть», «Эй, посмотри, как я хороша!» Все «О» изображены с длинными ресничками, как глаза сексапильной девушки. Но на самом деле здесь стояли видавшие виды рабочие лошадки, которые в подметке не годились детройтским и немецким чистопородным лошадям, которые выставлялись в демонстрационном зале. В дальнем конце усечатого забора, отделявшего территорию салона от замусоренной полоски леса, выстроились микроавтобусы телефонной компании, некоторые с логотипом АТ и Т на борту. Вот Эрни обернулся и вытащил из-за сиденья длинную тонкую металлическую полоску. «Это же отмычка!» Роуз улыбнулась, несмотря на тревогу. «Откуда она у тебя, Эрни?» «С той поры, как я работал в мире еды. Ты и представить себе не можешь, как часто люди запирали ключи в машине». «А как ты заведешь двигатель, дедушка?» — спросила Нори. Эрни едва заметно улыбнулся. «Что-нибудь придумаю». «Остановись, Роуз». Он вылез из кабины, направился к ближайшему микроавтобусу, шагая на удивление бодро для человека, возраст которого приближался к 70. Заглянул в окно, покачал головой, направился ко второму, потом к третьему, но у того спустило колесо. Заглянув в кабину четвертого, повернулся к Роуз и поднял кулак с оттопыренным большим пальцем. «Поезжай, не будем терять времени». Роуз поняла, что Эрни не хочет, чтобы его внучка увидела, как он использует отмычку. Ее это тронуло, и она объехала демонстрационный зал и остановилась. «Ничего, что высажу тебя здесь?» «Ничего». Нори вылезла из машины. «Если он не сможет завести двигатель, нам придется идти пешком». «Да, почти 3 мили. Он сможет их пройти?» Лицо Нори оставалось бледным, но она улыбнулась. «Дедушка еще и меня загонит. Он каждый день проходит 4 мили. По его словам, чтобы не ржавели суставы. Поезжайте, а то кто-нибудь приедет и увидит вас. Ты храбрая девочка. Не чувствую я себя храброй. Храбрые люди никогда этого не чувствуют, милая. Роуз уехала в город. Норди провожала автофургон взглядом, пока он не скрылся из виду, а потом начала выписывать узоры на пустой автостоянке. Та находилась на чуть пологом склоне, так что отталкивалась Нори лишь когда ехала в одну сторону, хотя так нервничала, что могла взобраться на холм у городской площади, даже этого не заметив. Черт, могла прокрутить любой трюк и ничего при том не почувствовать. А если кто-нибудь приедет? Тогда она скажет, что пришла с дедушкой, который хочет взглянуть на микроавтобусы. Она просто его ждет, а потом они вместе вернутся в город. Дедушка любит ходить, это все знали, чтобы не дать заржаветь суставам. Только Нори думала, что причина здесь другая. Прогулки начались, когда у бабушки стало плохо с головой. Никто не пришел и не сказал, что это болезнь Альцгеймера, хотя все знали. Нори думала, что он хотел уйти от печали. Такое возможно? Она считала, что да, знала по себе. Когда ехала на скейте, готовясь выполнить какой-то трюк, в голове не оставалось места ни для чего, кроме радости и страха. Причем рулила радость. Страх ютился на задворках. После достаточно короткого промежутка времени, хотя для Нори он растянулся надолго, из-за здания выкатился микроавтобус телефонной компании, за рулем которого сидел дедушка. Нори сунула скейт под мышку и запрыгнула в кабину. Ей предстояла первая в жизни поездка на украденном автомобиле. «Дедушка, ты просто чудо!» И она поцеловала его.